6. Ему казалось, что ночью, намахавшись за день лопатой, он будет спать без задних ног. Но близость Дмитрия перевешивала любую усталость. Данила вроде и проваливался в сон, но, просыпаясь, слишком уж отчетливо ощущал, как близко притулился к нему Митя, которому в жизни еще не спалось так хорошо и покойно. И сны все как на подбор, теплые, уютные, стыдные немного, но покидать их и возвращаться в стылую зиму, где Данила, хоть и рядом, но так и не приголубит, не прижмет к широченной груди, не поцелует, совершенно не хотелось. Проснулся Митя снова в одиночестве, но, выплывая из сна потихоньку, сумел ненадолго продлить его ворожбу, представить, будто и в жизни такое возможно. Сейчас он встанет, обнимет Данилу, тот его поцелует в макушку, и будут они жить душа в душу. Но прикосновение к макушке он заслужил лишь от сметанки, который успел сообразить, кто стал хозяйничать в доме и от кого можно получить лакомство. «Голодный?» — открыв глаза, Митя запрокинул голову котику и погладил его. «Встаю!» Позднее зимнее солнце подняться еще не успело, но на улице было уже не черно, серо. Во дворе Данилу видно не было. Подойдя к другому окну, Митя увидел, что кузнец постепенно продвигает тропинку к большаку. Понимая, что тут едва ли с утра стакан молока выпил, парнишка наскоро умылся, да занялся готовкой, уже вполне освоившись. К тому же Данила, заботясь о том, чтобы Дмитрию не приходилось лазать в подпол, продукты оставил на столе. Яйца, мясо вяленое, муку да простоквашу. Пусть дело-то было не мужицкое, но у Мити от мысли, что он скоро накормит Данилу, в груди словно росло и ширилось что-то теплое. Он даже подумал выведать у матушки хитрости какие кулинарные, а потом сообразил, что толку в том нет, не быть ему хозяином в этом доме. «Данила, иди трапезничать!» Приготовив оладушки и яйца, Митя высунулся в дверь и поразился, как это от кузнеца в одной рубахе пар валит, а он продрог, едва нос на улицу сунув. «Ты что же это чуть не телешом на улицу суешься?» Данила на это же обратил внимание, вернувшись в избу. «Еще не хватало соплями обвеситься. Хорошо, что сегодня банный день, никакой хвори не дам к тебе прилипнуть». «Хорошо», — пискнул Дмитрий. Голос его подвел, когда разум принял обещанное кузнецом. «Сегодня они пойдут в баню вместе». И ведь, казалось бы, сколько раз бывал в бане с мужиками деревенскими, а тут от мысли, что пойдет с Данилой, внутри замерло все. Какими силами расчудесными Дмитрий взял себя в руки, чтобы не показать, как распереживался, он не знал. Видать, испугался, что Данила заметит что-то такое, да передумает. Тревоги, раздиравшие разум кузнеца в тот момент, тоже были нешуточные. Из бани уже не сбежишь, как с печи. А если естество проявит себя? Так погано, так тоскливо стало ему от мысли, что он из-за собственной проклятой натуры Митю может потерять, что он тут же себе зарок дал, едва почувствует, как бесовское в нем собирается взыграть, и тут же рукой, а то и голым задом к печи прижмется. Что ожог будет, это не беда, ради благого дела, да и заживают они на Даниле, как на собаке, зато и поганый уже не посмеет голову поднимать. На том и порешил для себя, и даже как-то на душе легче стало. «Ох, да чего вкусно-то было! Избаловали вы меня с Прасковьей! Не знаю, как снова сам хозяйствовать буду!» Он озвучил свои совершенно искренние мысли. А Дмитрий едва прикусил язык, чтобы не ляпнуть, что остался бы в этом доме навсегда, и даже если никогда больше выйти из него не сможет, рад будет тем, что Данилу сможет видеть каждый день. «Конечно, батю с матушкой жалко, да пострелят младших». «На здоровье, Данила», — Митя отмахнулся от мыслей. Никто его в этот дом жить не звал. «Так чего страдать о несбыточном?» «Я пойду баню затоплю, да веники запарю», — решил кузнец. «А потом чаю заварим. После бани чай с метком — милое дело. А ты пока в сундуке покопайся, выбери себе штаны да рубаху, чтобы чистое надеть». Митя в одну штанину Данилиных штанов как раз целиком мог влезть. Зато если подпоясать, призабавные шаровары получались. Митя в одной лубочной книжке видел, будто в одной дальней стране так бабы ходят. Подивился, конечно. Пока кузнеца не было, он, вполне освоившись в хозяйстве, чистую одежду им обоим подобрал, да просто не подготовил, чтобы закутаться. В подпол за медом лезть не рискнул, зато туиски с травяными сборами перебрал, на силу смог определиться, до того все ароматные. Все эти простые дела помогали ему хоть как-то отвлечься от того, что неминуемо близилось, его позорного разоблачения. «Подготовил все!» Митя шерудил поленья в печи, а оттого не услышал, как Данила вошел в избу и подошел к нему. Паренек аж подпрыгнул от неожиданности и уронил кочергу, благо не на ногу себе. «Да, Митюня, такими темпами мы тебя до лета не вылечим», пошутил кузнец, подняв кочергу и повесив ее на крючок. Только самому себе Дмитрий признал, как страшно пожалел, что кочерга упала не на ногу, но в груди все равно росло и ширилось что-то теплое и приятное от этого «Митюня», словно сметанка, на груди свернулся и урчит. Только чувство это гораздо сильнее. «Прости, Данила», — повинился он и кивнул на стопки вещей. «Все подготовил, только мед не достал». С этим кузнец быстро справился, и скоро они направились к бане. Сам он, как был в рубахе, только ноги в валенки сунул. А вот Мите на плечи свой тулуп накинул, тот ему как раз до полу был. А в бане уже пахло распаренными вениками, дубовыми да еловыми. На последние Дмитрий опасливо покосился, а Данила на беду этот взгляд заметил и тут же рассмеялся. Весело, но без издевки. «Не боись, с тебя и дубового хватит. Елочку больше для духа запарил». Он хлопнул гостя по плечу, заодно стянув с него тулуп. «Заголяйся!» Деваться было некуда. Митя потянул рубаху за ворот, стараясь не глядеть на Данилу. «Да толку-то?» Как тот обнажается, паренек буквально кожей чувствовал. «Жду тебя в парилке». Оглянуться все же пришлось, когда кузнец позвал его, и в этот миг Дмитрий уже словно в банном жаре оказался, когда увидел кузнеца во всей красе. Широченные плечи, ноги крепкие, как столбы каменные, филейная часть... «Иду», — просипел Митя, торопливо отведя взгляд, но готов был дать голову на отсечение, что и чресло успел увидеть. Совладав с малодушным порывом сбежать, еще не хватало, чтобы Данила его труса по деревне искал, Дмитрий глубоко вдохнул и, как в ледяную прорубь на крещение, рванул в парилку. Справедливости ради, в Иордань он осмелился нырнуть лишь однажды, и тогда, казалось, едва не помер, когда грудь словно в тиски ухватила и весь дух вышибло. Сейчас было иначе. В парилке вдохнуть глубоко не получалось, но теперь уже из-за жара. «Садись!» Позвал Данила и похлопал по полке рядом с собой. Кивнув, но не поднимая взгляд, Митя забрался к нему, уселся и зажал ладони коленями. Парилка у Данилы была небольшая, они почти касались бедрами друг друга, и Дмитрий не мог понять, от чего ему жарче, от печки или от близости кузнеца. Понемногу дышать становилось легче. Митя выпрямился, стал осматривать парилку, а когда повернул голову, встретился с внимательным взглядом красивых зеленых глаз. Показалось, что Данила все про него знает, понимает, почему его гость сидит, стиснув коленки, и из глаз будто сами собой потекли слезы. «Данила, прости меня!» — всхлипнул он, не в силах оторвать взгляд от глаз напротив, даже пар не мешал. «Ты с душой ко мне, а я со злом, с мыслями погаными. Нельзя тебе со мной. Ты хороший человек, самый лучший на свете, а я порченный. Думаю о тебе такое, что человечьей природе противно». Мысли у него путались, слова шли тяжело, и Митя, не выдержав, рванулся к двери. Да только Данила, до того ошеломленный слезами, а потом и словами странными, теперь уже не оплошал. Кинулся следом, перехватил Дмитрия, прижал к себе, чувствуя, как сердце из груди рвется, и частью грозит в камень обратиться от ужаса, что Митя и правда сбежит, а частью обещает птицей в небо воспарить от надежды. Неужто? «Митя... «Митенька, ты о чем таком толкуешь, птенчик?» Ласковые слова текли на язык сами собой, пока Данила, ловко развернув Дмитрия, прижал к своей груди. Поначалу парнишка пытался вырваться, да какое там. «Тебе даже прикасаться ко мне должно быть противно», пробормотал тот куда-то в густую поросль на груди кузнеца. «Потому что ты вот сейчас держишь меня, а я хочу...» «Хочу, чтобы ты как девицу меня к себе прижал». Вот и все. Рассыпался камень в труху в Даниловой груди, а птица воспарила в поднебесье. А может, и сам он воспарил? И летит сейчас над деревенскими домами, прижимает к себе свое сокровище величайшее, и не холодно им совсем. «Митенька!» Данилу голос тоже подвел, зато силы не оставили. Так что он Митю теперь к себе одной рукой прижимал, а второй поднял его заплаканное лицо. «Не хочу я и не буду тебя, как девицу, прижимать, потому что прижимать я хочу тебя». Раз этот парнишка, этот птенчик оказался смелее его, раз смог признаться в том, что на душе, теперь уже Данила его не подведет и ни за что не отпустит. «Потому что ты мой птенчик, мой Митенька. Я, Столоп, по первости думал, что братенком ты мне стал, да только сердцу другое твердило. Никто мне, кроме тебя, не нужен, а без тебя и свет белый не нужен». В парилке, где горели лишь два жирничка, будто светлее стало. Это свет прямо из Митиных глаз палился. Он рванулся вперед, с неожиданной силой обнял Данилу за шею, да разрыдался еще пуще, только теперь от облегчения. «Данилушка!» Едва слышно сорвалось с его губ. Зато потом, ночью, когда они любились на печи, уже голос не берег. Поначалу, правда, когда Данила целовал его везде, куда мог дотянуться, смущался да хихикал. Борода мягкая щекотала, зато потом, когда естество его мужское в руке кузнеца оказалось, разворковался, любо-дорого послушать. Данила в который раз порадовался, что живет на отшибе. Держать чью-то, кроме собственной, мужескую суть в руке должно было показаться странно. Да только никакого неприятия, ни душевного, ни телесного кузнец не испытывал. Поначалу только страшно было, что сожмет, где слишком сильно, больно сделает. Руки-то не для ласк да утех созданы. Но Митя просил еще и еще, еще крепче, еще ближе, еще быстрее. И Данила перестал тревожиться. На себе ощущать Митины руки оказалось самым правильным в жизни. А еще губы. То, что Дмитрий любопытный и любознательный, Данила знал хорошо. Но не ожидал, что настолько. Он на мгновение прикрыл глаза, совершенно разнежившись от того, как Митя кулаком по его естеству скользит. А потом ошахнул от неожиданности, когда этот бесенок вдруг склонился над его чреслами, долизнул самую головку. Оттого Данила и оконфузился. Думал, что еще растянется удовольствие, а оно брызнуло Мите прямо в губы, а тот и не отпрянул даже. Да еще и обрадовался и облизнулся. Чисто сметанка, когда лакомство урвет. Ай да сокровище!